До последнего момента я ожидал подвоха. Что если откажут двигатели самолета? Что если летчики заблудятся? Что если челкаины попытаются нас сбить каким-то пока еще неведомым для нас оружием? А что если ракета не выйдет на цель? А ядерная боеголовка давным-давно протухла? Сплошные «если». Однако все прошло как по маслу. Стратегический бомбардировщик вышел в точку сброса ракеты, и она понеслась к цели. После чего самолет резко изменил курс, а Х-55 продолжила полет к Тиферским горам и упала туда, куда нужно. Понятное дело, что самого ядерного взрыва я не видел, и его последствия тушка не ощутила. Но через несколько часов мы благополучно приземлились на приграничном аэродроме Славянского царства и узнали, что взрыв был. Авиация Адрисов его засекла. А потом ударная волна, прокатившись по северным пустошам, добралась до окруженного Кадиополя, который, несмотря ни на что, продолжал отбиваться от ромеев и разумных насекомых. Далее дозаправка и возвращение на столичный аэродром. Пока суть до дела и вокруг праздничная суета, мы сняли запасную ракету и переправили ее на землю, а потом на кромку. На это потратили сутки, а когда вернулись обратно, было получено подтверждение об уничтожении объекта. Разведчики Адрисов сообщили, что портал закрылся. Скорее всего. По той причине, что горы, под которой он находится, больше нет. Ядерная боеголовка разрушила кусок Тиферского кряжа, и миллионы тонн камня завалили проход в иной мир. Сколько разумных насекомых, в большинстве своем солдат и рабочих, погибло в ядерном пекле, сказать трудно. Наверное, не одна сотня тысяч. Однако многие уцелели. Примерно 250 тысяч солдат продолжали выполнять поставленный приказ. Они воевали против людей и собирали органику. Но не имея руководителей, которые прятались под горой и, скорее всего, погибли, не получая подкреплений, челкаины долго не продержатся. За год или два они будут окончательно уничтожены, и Вейрат вновь станет принадлежать только людям. Ну и Ниш-Ора, конечно. Хотя они тоже люди, пусть и не такие, как мы. Следовало решить, что дальше. Велимир и Кабарга собирались получить от славянцев награды. В первую очередь их интересовали драгметаллы и драгоценности, а затем продолжить подготовку к новой экспедиции в Крым. Они упрямые. Раз решили, что вскроют золотую колыбель и завладеют богатствами древнего подземного комплекса, не отступятся. А что касательно меня, то я расплатился с пилотами и специалистами по ядерному оружию, переправил их на землю, а потом продал славянскому царю Ту-95МС и пленников. Заодно получил обещанное золото, а также чин полковника, титул графа и кусок территории в районе Южного океана. Мог бы остаться в мире Вейрат, торговать с местными царями, королями, ханами, пророками и диктаторами. Жить-поживать и добра наживать. Но прошлый неудачный опыт показал, что оставаться на одном месте крайне опасно. Поэтому я должен уйти. По возможности вернусь и буду вести торговлю с царством славянов. Однако все это потом. Договоренности есть, и здесь меня всегда ждут. В общем, мы решили покинуть этот мир, но перед этим узнали, что в Неринской империи произошел переворот. Аврелиан Арбелий убит, и следующим императором стал обычный гвардейский майор, который объявил о создании новой династии и сразу же предложил всем соседям заключить мирный договор. Вот только славянцы, адрисы, скифы и другие народы Вейрата почувствовав слабину некогда могучего соседа, не торопились. Понеся огромные потери, ромеи отступали по всем фронтам, и появилась возможность отобрать у противника богатые области. Какое уж тут перемирие. Словенцам оно сейчас ни к чему, и война продолжалась. Впрочем, нас это уже не касалось. Мы свою задачу выполнили и, получив награду, вернулись на землю. Ворон и Чилбас взялись за реализацию золота. А потом начнут собирать торговый караван для Вейрата. В основном техническое оборудование, компьютеры и литературу. Благо, база для организации собственных производств в Словенском царстве хорошая. Велимир с Каборгой залегли на дно. Но а я в очередной раз оказался предоставлен сам себе. И, осмотревшись, пришел к логичному выводу, что никого моя персона не интересует. Разве только демона-поклонников, с которыми мы снова заклятые враги. Но это не в счет, ибо они фактор постоянный. Сколько этих гадов не убивай, меньше их не становится. И со временем начинаешь к этому привыкать. Я решил сделать перерыв между войнами и учебой, то есть устроить себе отпуск. Все-таки весна начинается, на улицах много красивых девушек, а у меня есть немного свободного времени и куча денег, которые можно потратить без отчета. Как вариант, я собирался познакомиться с симпатичной актрисой и прокатиться по самым дорогим курортам планеты. Однако лишь только я стал обновлять гардероб и листать рекламные проспекты, которые зазывали россиян посетить Мальдивы, Канары, Фиджи, Гавайи и Кубу, на связь вышли преображенские спецназовцы. Они принесли письмо с кромки, и, прочитав его, я почесал затылок и подумал, что отдых может накрыться медным тазом. Послание от Елены. Спасенная из каменецких застенок ведунья, которую подлечили московские врачи, вернулась на кромку. Она оказалась в Преображенском анклаве, где повольник Миша Ковпак собирал отряд мстителей, готовых за нее отомстить, и вместе с ним отправились в Каменец. Что она, что Миша – люди опытные и авторитетные. А политика князя, который вступил в тайный сговор с вампирами, многим не понравилась. Вот они этим и воспользовались. Смогли проникнуть в город и прикончили правителя, а заодно досталось его тайным стражникам. Акцию мстители провели чисто. Но возникла проблема. Правитель умер, а замены ему нет. Княгиня Алина, мать покойного князя, вместе с внуками и дружинниками заперлась в одной из горных крепостей, откуда всем грозила и обещала отомстить убийцам. Остатки тайных стражников, которые успели замараться в крови каменецких граждан, засели в другой неприступной цитадели. Поселения, которые находились вдалеке от Каменца, стали объявлять о независимости. Купцы и промышленники ратуют за создание торгово-промышленной республики, где они станут главными. А преображенцы нашли в горах князя Людоту, правившего в Каменце до Артема, и уговаривали его вернуться. Пока безрезультатно. И тут, ко всему прочему, новое нашествие. Вампир Вейц-Пиявка, не получив от Артема живую дань, собирался пройтись по землям Каменецкого анклава и отловить побольше людей. Наверное, оголодал кровосос. Короче говоря, Елена просила о помощи. По старой дружбе. А чем я мог ей помочь? В принципе, многим. Начиная от своих бойцов, заканчивая поставками оружия, медикаментов, снаряжения и продовольствия для ее отряда. Но зачем мне это? Вот самый главный вопрос. Конкретики никакой. Просто ведунья зовет меня на кромку, и тут ничего сложного нет. Перейти можно в любой момент. а потом сменил личину и пришел в цитадель Каменца, которая в настоящий момент находится под контролем повольников. Но если сказал «А», будь добр, скажи «Б». Мое появление будет истолковано как готовность помочь, и отказаться уже не получится. По крайней мере, сделать это трудно. Что делать, непонятно. Я присел в тихом кафе на Тверской и заказал кофе. А потом взвесил все «за» и «против», просидел целый час. Перебрал сотни разных вариантов и сам с собой поспорил. Но окончательного решения как не было, так и нет. Тогда я вытащил из кармана золотой словенский червонец, новенький, с изображением царя Святозара, подкинул его и поймал. Монета была крепко зажата в кулаке, и я загадал. Если орел, иду на кромку и помогаю Елене. Если решка, остаюсь на земле и вылетаю на Мальдивы. Раскрыв ладонь, увидел орла и усмехнулся. Спрятал червонец в карман и вышел на улицу. Красивые и легкодоступные девчонки в бикини и тропические пляжи подождут. А у меня новое дело. Надо ведунью выручать. Но перед этим надо собрать рюкзак и подготовить оружие. Где там мой верный Стечкин, разгрузка с боекомплектом, автомат с подствольником и гранаты?